Бог есть любовь. Бог есть любовь, Бог есть любовь. Лишь тот, кто Бога знает, в чем сердце дух, Христа огнем горит. Ко всем любовь, тот искренно питает, и всех своей любовью дарит. Бог есть любовь, сия любовь не судит, любовь готова все простить забыть. И тот, кто Бога всей душою любит, тот также будет ближних всех любить. Бог есть любовь, любовь всегда готова своим теплом весь мир согреть огня. Немогшим здесь в борьбе суровой надежды луч и счастье подать. Thank you. милости пути нам грешникам, Господи, милости пути нам грешникам. Господи, милости, будь и нам грешникам, Господи, милости, будь и нам грешникам, Господи, милости, будь и нам грешникам. Господи, милости, будьте нам грешникам, Господи, милости, будьте нам грешникам, Господи, милости, будьте нам грешникам. Господи, милости, будьте нам грешникам, Господи, милости, будьте нам грешникам, Господи, милости, будьте нам грешникам.